Не меньший интерес вызывает и новое здание, стоящее в теснейшем соседстве с постройками 12, 15 и любого другого из прошедших веков. Столица семи империй одной республики украшается современными произведениями архитектуры с большим вкусом. Лучшие архитекторы проектируют и отдельные здания, и целые кварталы. Описать все невозможно, да и нет в том необходимости. Мне, например, очень нравится здание Рабиндра Бхаван в центре Нового Дели. Тут размещены три академии – литературы, изобразительного искусства и музыки и танцы. И много их таких прекрасных новых построек. Здание Синдийского радио, Академии наук, Вигьян Бхаван, Дворец знаний, Национального музея, Министерств Криши Бхаван, Дворец земледелия и Удьок Бхаван, Дворец промышленности, отели Ашока, Джанпатх и немало других. Я не хочу превращать воспоминания о Дели перечисление всего того, что там увидела и что врезалось мне в память, но не могу не рассказать о том, как символически выглядит недавно построенное здание, очень легкое, но вместительное, расчлененное на разные как бы самостоятельные части, которые вместе с тем соединяются то галереями, то внутренними садиками, то переходами. Здание, называемое «Индия International Center». Архитектор нашел для него очень выразительное место. Дом стоит в парке, в окружении древних мавзолеев, храмов и руин, говорящих о ведении прошлого. Здесь останавливаются приезжающие в Дели ученые, здесь есть великолепно оборудованный лекционный зал, библиотека, холлы и кабинет для занятий, словом, все, что нужно для спокойной работы, встречи, лекции. Архитектор сумел удивительно гармонично и неназойливо соединить достижения современного зодчества с теми приемами, которые выработал народ Индии в течение столь многих столетий, из которых отражено и его стремление к красоте, и его умение приспособить дивные творения своей архитектуры к климату страны. А без такого умения все эти здания просто нельзя было бы использовать ни для жилья, ни для служения богам, ни для собраний. И каким же поистине бесценным памятником старины выглядит на фоне всей этой бурлящей, стремительно несущейся вперед современной жизни один маленький храм. Он совсем незаметный, но его знают все жители Дели. Меня отвез к нему знакомый индийский журналист. Вы были когда-нибудь в Пурана-Силе, то есть в старой крепости, как-то поинтересовался он. Это возле зоопарка было, конечно, грандиозное сооружение, к слову сказать. Когда смотришь снизу, кажется, что зубцы стены башен касаются неба. Все это так. А вот за стенами вы тоже были? Да, но только там нет ничего древнего. Домики какие-то. А храм Кунти? Храм царицы Кунти, матери Пандавов, вы видели? Нет? В таком случае немедленно поедемте в Пурана-Силу. Внутри крепости действительно стоял храм, белый, почти незаметный среди густых деревьев. «Само строение может быть и не очень древнее», — сказал мой спутник, — «но храм всегда отстраивают именно здесь. Это древнейшая традиция». На мой взгляд, первый из сыновей Кунти, ее добрательный сын Карна, самая трагическая фигура в Махабхарате. Самая трагическая? Да почему же? Помните, когда Кунти была еще молодой девушкой, один отшельник научил ее заклинанию, с помощью которого она могла вызвать любого из богов для того, чтобы он стал ее супругом. Помню, и она обратила эти слова к солнцу, да? Да, и тотчас же перед ней появился бог солнца и объявил себя ее супругом. Испуганная Кунти стала умолять великое божество покинуть ее и вознестись в свои небесные пределы, но бог объяснил ей, что не может нарушить силу заклинания. Единственную уступку сделал он юной красавице, обещал вновь подарить ей непорочность после того, как она даст жизнь его сыну. По прошествии срока у Кунти родился дивный младенец, сын солнца Карна. Но она вынужденная скрывать ребенка от людских взоров, положила его в корзинку и пустила по течению реки.